Женщина почувствовала на себе пристальный взгляд и оглянулась. «Черт из два, я тебе место уступлю», — зло подумал Кононов. «Мой талончик столько же, сколько и твой стоит. И устал я не меньше твоего». Автобус завернул с ярко освещенной улицы на боковую, темную. Кононов сидел до последнего. Шипением раскрылись двери. Можно было проехать еще одну остановку, но ему захотелось немного прогуляться. «Ладно уж, садись», — он презрительно посмотрел на женщину, присевшую на край сиденья. «Андрей, небось, уже домой добрался. Хорошо ему, возле метро живет, а мне каждый день на работу по полтора часа ехать». Он шел между домов, смотрел на окна. За одними ярко горел свет, за другими мерцали экраны телевизоров. «Живут же люди». «Нервы у них железные», — с завистью думал Кононов, глядя на пожилых мужчину и женщину, вышедших на балкон подышать свежим воздухом. «Моя никогда со мной не выйдет, слова ласкового не скажет, а сам выйду, крикнет, мол, закрой дверь, в квартиру дымом тянет». Дом, в котором жил Кононов, стоял на горке. К нему вела длинная бетонная лестница с давно... искрошившимися ступеньками. Летом по ней еще можно было ходить, но зимой, заметенная снегом, она превращалась в непреодолимое препятствие. Каждый сезон на ней кто-нибудь ломал руку или ногу, и лишь после этого дворник начинал посыпать ступеньки песком. Его усердия хватало на неделю, а затем лестница вновь покрывалась коркой льда. Хоть бы корга старая теща на ней шею себе свернула, — подумал Кононов и посмотрел на окна своей квартиры. Жил он на 9-м этаже, последнем, и в спальне, и в зале, и на кухне ярко горел свет. Две бабы в доме, а 3 люстры вовсю горят. Электричество не экономит, будто за него деньги платить не надо. Конечно, не они платят, а я. Чужие деньги считать не положено, вот они и не считают. Хоть теща настроение испорчу, она-то думает, я завтра приеду, а мы с Лисовским на утренний поезд поспели. Предвкушая, как устроит разнос тещи и жене, что не приготовили ужина на него, Кононов возносился на свой этаж в пропахшем мочой лифте. Площадку освещала выкрашенная красной масляной краской лампочка без плафона. Красить лампочки придумал сам Кононов. До этого их постоянно крали. Теперь же лампочки умирали своей смертью. Кому нужна перепачканная, обгоревшей краской 25-ка? Ключ привычно вошел в отверстие, и Кононов шагнул через порог. Квартиру наполнял запах жареного мяса. Теща буквально выбежала в прихожую и на мгновение застыла в растерянности. Затем на ее губах появилась приторная улыбка. «Ой, это ты, зятек! Кому же еще быть? Вы-то меня только завтра ждали!» — мрачно проговорил Кононов. — Ты портфельчик свой ставь, а я плащик твой возьму, повешу. Устал. — Алла где? Чего не встречает? Кононов уже начал снимать плащ, теща придерживала его рукой. — Раздевайся, проходи, я и ужин готовлю. Теща приоткрыла стенной шкаф, но дверцу не распахнула. — Погодите-ка, мама. — холодно сказал Кононов и отстранил женщину от шкафа, открыл дверку. На плечиках висел чужой черный плащ. Под ним стояли начищенные до зеркального блеска остроносые мужские туфли. Кровь прилила к лицу Кононова. Теща тихо взвизгнула и попыталась преградить ему дорогу в зал. Летчик лишь... взглянул ей в глаза, женщина снова взвизгнула и отступила. Дверь в спальню Кононов рванул так сильно, что, будь та заперта, замок разлетелся бы на части. У большой двуспальной супружеской кровати прыгал на одной ноге, пытаясь надеть брюки, абсолютно голый, незнакомый ему мужик со вздутым, поросшим густыми кучерявыми волосами животом и с огромной лысиной на вытянутой голове. Жена Кононова, Алла, тоже абсолютно голая, сидела на кровати, прижимая к паху подушку. «Я тут, я сейчас», — голый мужик попытался сгрести в охапку свою одежду, но окончательно запутался в колошинах полунадетых брюк и опустил руки. «Так», — проговорил Кононов, еще не зная, что предпримет. Ждал и мужик. «Штатский», — с презрением выговорил летчик и шагнул к обидчику. Тот приподнял руку, чтобы прикрыть голову, понимая, что сейчас станут бить, и бить больно. Жена даже не пыталась как-нибудь оправдаться. Что тут объяснишь, если факт преступления налицо? Прервали ее с любовником на самом интересном месте, она даже не услышала, как открывалась входная дверь, и теперь теплая, слегка вспотевшая женщина с ужасом ждала, во что же выльется справедливый гнев мужа-летчика. «Урод штатский!» — прошептал Кононов и с размаху ударил мужика в мягкое, абсолютно незагорелое лицо. Из носа у любовника-неудачника хлынула кровь, но даже после этого он не пытался сопротивляться, лишь присел и обхватил голову руками. Пару раз Кононов ударил его ногой. Мужик заскулил и завалился на бок. Кононов, что было сил, заехал ботинком ему между ног и вытер подошву о валявшуюся на ковре голубую рубашку. Жена тянула на себя одеяло и беззвучно шептала: «Милый, дорогой, не надо!» Муж ухватился за другой конец одеяла и принялся вырывать его из рук жены. И тут в спальню бежала уже немного пришедшая в себя теща. Она набросилась на зятя сзади, повисла на нем, обхватив ногами и руками. Мужчина ударил ее локтем, сбросил себя и, что было силы, рванул одеяло. Обвешавший пододеяльник не выдержал, треснул. Жена Кононова бросилась животом на кровать и запричитала: «Делай, что хочешь, только не бей, не бей!» Кононов перевел дыхание и медленно опустил занесенную для удара руку. Вмиг припомнились все обиды, испытанные им когда-либо от Аллы. Он понял, что бы он сейчас ни сделал, все будет мало. «А ну, сука, ползи сюда!» Скрежеща зубами, проговорил он. И самое странное, жена послушно подползла к нему, преданно, как собака, заглянула в глаза. Тушь, смешанная со слезами, испачкала щеки и подбородок. «Он давно тебя пользует?» «Нет, первый раз пришел. Мы ничего не успели. Не было ничего». «Значит, будет». Летчик схватил жену за руку, стащил на пол и поволок к притворившемуся бездыханным любовнику. «Как вы забавлялись? А ну-ка покажи», — приговаривал Кононов. «Обнимались, да? Ничего мы не делали». «Обними его!» Обезумевшая от страха женщина, панически боявшаяся, что ее начнут бить, неловко обняла испачканного кровью любовника. Кононов распахнул бельевой шкаф, вытащил из него два мотка новенькой, еще ни разу не пользованной бельевой веревки. С самой весны он обещал жене сменить веревки на балконе, да так и не собрался, и туго привязал неверную жену к любовнику. Витая капроновая веревка глубоко врезалась в пышное тело. Теща напомнила о себе хриплым вздохом. Летчик обернулся. Старая женщина на четвереньках пыталась удрать в прихожую. Он вернул ее и привязал остатками веревок к батарее. «Зятек миленький, ты что делаешь?» «Молчи, дура!» «Помогите!» — нерешительно крикнула теща. «Я тебе пасть заткну», — Кононов оторвал от пододеяльника широкую полоску, скрутил тугой кляп и всунул его в рот привавшейся теще, убедился, что та может дышать носом, и склонился над женой. «И что я теперь должен с тобой делать?» Женщина в страхе закрыла глаза, зашептала. «Только не бей! Я бы тебе сейчас кипятком с удовольствием облил». Алла вжала голову в плечи, понимая, что это непростые угрозы. «Ладно», — наконец проворчал Кононов. «Вздумаете на помощь звать? Я вас вмиг успокою». Он посмотрел на свои дрожащие руки и вышел из комнаты, прислушался. Полная тишина. Даже теща боялась пошевельнуться. Кононов зашел на кухню. Под блестящей крышкой на сковороде шипело мясо. Он сел, закурил, повертел в руках еще нераспечатанную бутылку водки, явно принесенную с собой любовником. Спиртное жена никогда не покупала. Его приносил сам Кононов. «Не добавляй, если даже жена тебе разрешит», — вспомнились ему слова Лисовского. «Я сильный мужик», — подумал летчик. «Нет, пить не стану».